Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 13-е число 10-го месяца, среда, 12:00. Найти дом Родмана не составило труда. Группка из 10 вилл очень удачно расположилась вдоль пляжа на самой границе гольф-клуба Нью-Агаста. Каждая вилла занимала участок около гектара, у каждой был свой персональный пляж. Все они были расположены на спускающемся к морю пологом склоне так, что территория одной не должна была просматриваться с другой. Явно хороший архитектор поработал над планировкой. С обратной стороны этих участков шла асфальтированная подъездная дорога, а еще выше – пешеходная дорожка среди густых зарослей, куда я и забрался с биноклем. Идеальный пункт наблюдения. И скрытно, и двор просматривается хорошо. И даже если кто-то пройдет по тропе, тебя разглядеть будет очень сложно. Насколько мне было известно, никакой дополнительной охраны у Родмана не было. Даже прислуга к нему приезжала по вызову. В поездках его всегда охраняли Хоффман и Маллиган. В случае необходимости они же и составляли охрану дома. Обычно это бывало при визитах Бернстайна. Почему-то тот настаивал на том, чтобы дом охраняли. Может быть, боялся, что кто-то ворвется во время его невинных шалостей? Возможно. Сам Родман на острове жил неопасливо, охраной не пользовался. Интересно, как получится теперь? Хоффмана больше нет, Маллиган остался один. Если Родман в субботу полетит передавать нам 500 тысяч золотом, Маллиган будет охранять босса или останется с Бернстайном? На самом деле без разницы, он в любом случае покойник. Остальные тоже, но Маллигана даже увозить никто никуда не будет. Действительно. Ни в доме Родмана, ни вокруг него не наблюдалось никакого движения. Голубое зеркало бассейна, темные окна без жалюзи, видны белые диваны в гостиной. Никого. Собак тоже не было. Ни у самого Родмана, ни у соседей. Значит, никто не загавкает. Больше здесь пока смотреть нечего. А вот когда обитатель Белого дома с террасой на берегу моря вернется, надо будет еще понаблюдать. Может быть, что-то интересное увидим. Я выбрался из кустов и направился к машине, припаркованной на служебной стоянке возле клабхауса Нью-Агасты. Навстречу мне попался кто-то из служащих клуба, но ни малейшей подозрительности не выказал, а наоборот пропустил меня на узкой тропе, мельком взглянув на пистолет в кобуре. У клабхауса стояли еще двое служащих, но и они никакого внимания не обратили ни на меня, ни на отъехавшую машину с орденской символикой на дверях. Безопасное место этот остров. Никто и ни на что внимания не обращает. Шастает зачем-то по кустам в клубе мужик с пистолетом. Значит, так и надо. Может быть, у него работа такая. По тропкам в гольф-клубах шататься. Без ясной цели. От Нью-Агасты я направился на вершину. Путь километров под 35-40. Весь остров в поперечнике 50. Но рельеф горный. Путь серпантинит. Виляет по долинам. Вот и удлиняется в несколько раз. Дорога красивая, живописная. Почти с любой точки видна голубая поверхность моря, идущая за горизонт. И движение изрядное. Множество машин. В основном дорогие внедорожники или даже самые обычные кабриолеты, от которых я совсем отвык в новой земле. Мой Land Rover с пирамидами на дверях смотрелся среди них как солдат в полной экипировке на вечеринке в загородном клубе. Но при этом, судя по всему, внушал некое почтение. Вроде полицейской машины. В городском потоке. Дорога виляла среди гольф-клубов, вилл, апартаментных блоков, торговых центров с супермаркетами, ресторанами и барами, просто ресторанов. Попадались вывески ночных клубов, пока еще закрытых ввиду раннего времени. Это не дорога до аэропорта. Та не такая оживленная. Эта дорога ведет к берегу, к теннисным клубам и полям для гольфа. Вот и едут по ней во всех направлениях. А дорога от вершины к аэродрому пустовата, она по самому центру острова проложена. На вершине, у стены и трех КПП, была большая открытая площадка, выполнявшая заодно роль парковки, аккуратно размеченной и огражденной белым заборчиком. Я остановил машину, вышел, огляделся. Ко входу на территорию ворот подъехало такси, тот самый белый Тирано-2, на котором мне когда-то довелось проехаться. Из такси вышли двое, мужчина и женщина, обоим под 50. Чернокожий таксист подкатил к ним багажную тележку, перегрузил из нее все сумки, прокатал в каком-то аппарате карточку мужчины, отдал ему. Машина отъехала и встала в очередь на стоянке в ожидании пассажиров, а двое направились в ворота терминала. Охранник у входа в повседневной форме и с полицейской оснасткой просто поздоровался с ними, но никаких других эмоций не проявил. Я решил тоже прогуляться туда, раз имею право. Захлопнул дверь машины и пошел ко входу. Охранник также вежливо поздоровался со мной, и я в долгу не остался. Ни кобура, ни подсумки с запасными магазинами его не удивили. Видать, разглядел, что я на орденской машине приехал. А может быть, ему все равно. Для мебели поставлен. Другие два КПП, которые на служебную территорию ведут и на территорию частных владений, посерьезней будут. Там даже огневые точки имеются с пулеметами. Хоть и видно, что служба для проформы несется. Кому тут нападать? Разве что приезжего заблудившегося в нужном направлении вежливо перенаправить. А для приезжающих и уезжающих через ворота настоящий контроль совсем в другом месте. Стойки регистрации, как в обычных аэропортах. Пожилая пара с багажной тележкой подошла к двум вежливым блондинкам в форме иммиграционной службы ордена, такой, какую раньше Светлана с Катей носили. Протянули им карточки. Те просто забрали их себе, прокатали в каком-то аппарате и сбросили в щель в стойке. Вот как все просто. Пришли сюда, получили временные ID. Вышли, отдали. А там дальше что? А дальше, судя по всему, сами ворота. Перед ними маленький зал ожидания, в нем бар и обменный пункт. Тоже полезно. Так и есть. Женщина пошла в бар, а мужчина направился к обменнику. Сейчас обменяет IQ на свои доллары или евро и домой, в цивилизацию. Кредитки здесь все же не работают. Оперируем наличными. Кстати, здесь и курс совсем не такой ублюдочный, как во всех остальных территориях, а все по официальному пересчету золота. Хоть зарабатывай на обменах при поездках сюда. Ко мне сзади подошли, я обернулся. Молодая женщина, полоска капрала на петлицах и рукаве, беретта в кобуре. Понятно, заинтересовались моим бездельным видом. Минимальная бдительность здесь все же имеется. «Простите, сэр, я могу вам помочь?» Вежливо, хорошо поставленным голосом осведомилась она. Глаза смотрят спокойно, но внимательно. «Я из отдела специальных проектов», — ответил я. Она сняла с пояса портативный сканер, включила его. Я разглядел на широкой рукоятке прибора несколько светодиодов с надписями возле них «Допуск А», «Допуск Б», «Допуск С» и так далее до «Ф» и красной лампочки с надписью «Аларм». «Могу я просканировать ваш ID, сэр?» Столь же вежливо и даже улыбаясь, спросила она. Я молча достал из кармана нервущийся и непромокаемый бумажник, извлек из него ID, протянул женщине. Подумал, что если загорится аларм, то стрелять в нее не буду. Молодая все же симпатичная. Просто отберу оружие. А вот во дворе лучше мне на дороге не попадаться. Ухлопаю каждого, кто попытается остановить. Хотя с виду, как полагаю, оставался спокойным. Женщина провела сканером над штрих-кодом карты и ликнула. Засветился зеленый диод у надписи «Допуск Б». Понятно, все работает. А с допуском А, наверное, можно и на территорию частных владений топать как себе домой. Я увидел, как женщина даже немного подтянулась, как будто собираясь встать по стойке смирно. Вернула мне карточку, сказала: «Благодарю вас, сэр. Простите за беспокойство. Могу чем-то помочь?» Теперь она действительно собиралась помочь, а не просто вежливо интересовалась, какого черта я тут делаю. «Нет, все в порядке», — отказался было я, но спохватился. «Экскурсию мне небольшую не устроите? Я с материка перевелся всего пару дней назад. Осматриваюсь». «С удовольствием, сэр», — сделала она приглашающий жест. «Куда сначала?» «10-й и 11-й ворота хочу посмотреть», — честно сказал я. «Пройдемте, это здесь, в соседнем зале». Она пошла рядом со мной. «Вам хорошо. С допуском Б можете в любое время в них проходить. Раз, и вы в Лондоне. А я только раз в год, если в отпуск. За второй проход такой счет выставят, что можно сразу о нем забыть. Откуда вы?» «Из Лондона», — воскликнула она. «Представляете, каково мне сидеть в одном шаге от Оксфорд-стрит и не иметь возможности даже пройти туда. А вы сейчас хотите пройти?» «Канал с утра стабильный и до вечера таким останется, по прогнозам». Я было собрался сказать «хочу, конечно», но потом подумал вот о чем. Я попал в этот мир 19 числа 5 месяца, а сейчас уже 13 10. Значит, прошло аж 194 дня. Так, хорошо. А из Москвы я отбыл в разгар лета. Прошло чуть более полугода по тамошнему летоисчислению. Значит, что? Именно. На той стороне в Лондоне зима в разгаре. И как я туда пойду в майке, кедах и с пистолетом на поясе? Нет, спасибо, усмехнулся я. Кстати, а как быть с оружием, если туда идешь? Камера хранения перед воротами. Можете сдать все, что хотите. Спасибо. Ладно, показывайте. Территория ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 13-е число 10-го месяца, среда, 15:00. Добрая девушка из иммиграционной службы, которую звали Лиз, показала мне все. И пассажирский терминал, и грузовой, где в большие ворота уходили рельсы узкоколеек, и где из колышущихся зеркал выскакивали какие-то тележки-вагонетки с ящиками на них. Ящики с пивом, кстати, Будвайзер. И катит один за другим. Не похоже, что на вес золота каждый проход через ворота. Уж что-что. Но пиво, в случае вселенской дороговизны, по этому каналу бы не гнали. Правда, когда я сказал это вслух, она все же поправила меня. В обратную сторону это пиво оказалось бы золотым. Проходимость канала была действительно неравной. Орден врал лишь отчасти. Я даже задумался, насколько вырастает стоимость кокаина, идущего на ту сторону, и решил, что все же несущественно. Именно такой товар и есть смысл гнать по каналу. Показала она мне и центр управления, и где находится дежурная бригада техников. И самое главное, показала, где складированы в ящиках новые, еще не собранные ворота. По своей инициативе показала, вроде как гордясь работой, без всяких намеков с моей стороны. Трое двухсторонних грузовых, трое маленьких пешеходных и шесть маяков лежали на складе в упакованном виде в ящиках, которые оставалось лишь подцепить погрузчикам и тащить к месту аварии. «Зачем маяки, если это запчасти?» Я спросил у нее, но она лишь пожала плечами. «Ладно, неважно. Главное, что есть. Скорее всего, они хранились здесь лишь потому, что на вопрос, а где еще их хранить, путного ответа не последовало бы. И действительно, а где еще, если все воротные терминалы в этом месте? А поддоны что, одноразовые?» — спросил я, показав на примитивную, сваренную из грубой арматуры платформу на стальных скрипучих колесах, с которой погрузчики увозили палеты с ящиками. «Конечно», — подтвердила Лиз, — «здесь их в переплавку отправляют». «А почему?» — не понял я. «Если своим ходом сюда те же машины запускать, бывают проблемы», — ответила Лиз. «Иногда люди странно себя ведут. Да и в работающих механизмах некоторые части назад могут двигаться, а это нарушает работу канала. Вот и сочли, что дешевле на платформах отправлять на самом деле. А металл здесь нужен». «На острове?» – удивился я. «Что-то я здесь промышленности не заметил». «Нет, разумеется, скапливается, а потом транспорт вывозят на материк», – пояснила Лиза. «Понятно», – протянул я. «Мог бы и сам сообразить. Меня самого из Москвы на такой же платформе на роликах в ворота вталкивали. А подумать, зачем это все, до сих пор не удосужился». «А канал насколько стабильный?» — спросил я провожатую. «Если оттуда сюда, то порядка 20% времени держится», — ответила она. «Считается очень хорошим результатом». «А отсюда?» «Очень коротко работает, вспышками», — объяснила Лиза. «Иногда люди сутки ждут, чтобы отсюда выбраться. И если что-то крупное, хотя бы с легковую машину в него заталкивать, он закрывается». «Отчего так?» – заинтересовался я. «Никто не знает», – покачала она головой. «Собственно говоря, никто не знает даже, что это вообще за канал. Пользуемся, а сами понятия не имеем, что это такое. И правила установки каналов наши яйцеголовы исключительно методом проб и ошибок устанавливали. Оборудование пропало, говорят, горы». Это она уже добавила доверительным шепотом. «Это какие правила?» «Ну, хотя бы то, что каналы параллельными быть не могут», сказала словоохотливая Лиз. «Если здесь два выхода из них, то с той стороны, говорят, их ближе, чем на 100 миль нельзя располагать, иначе они друг друга взаимно нейтрализуют». «Серьезно?» – удивился я. «Черт его знает», – засмеялась она. «Нас особо не просвещают, но коллеги так болтают. В любом случае, в Старом Свете два выхода из одного города не делают». «А правда, что невозможно пробить канал в пределах одного мира?» – уточнил я. «Правда. — сказала девушка, уже совсем сбившись на откровенность. «У меня бойфренд был из тех, кто с воротами работает. Так он сказал, что они даже не уверены, что канал ведет через пространство. Подозревают, что во времени». «Серьезно?» — поразился я. «Вперед или назад?» Он меня уверял, что мы находимся на Земле просто через десяток другой миллионов лет, и поэтому не получается каналов в пределах планеты. Они просто уводят вообще непонятно куда. Признаться, Лис меня огорошила. Всерьез огорошила. Я искренне полагал, что Орден знает про эти каналы все. Просто от нас скрывает и пользоваться не дает. А получается, что тут знают не больше нашего? Интересно. Удивляясь новостям, попутно осматривал территорию с точки зрения практической, как будущий объект приложения сил. Территория у грузового терминала большая такая, хорошая. Двор просторнейший, хоть стадион здесь устраивай. Да и не один тут уместится. Хорошо. Плюс еще простор парковки за забором следует учитывать. А Хоффман не соврал, описывая место. Все как на нарисованных им схемах. Вскоре я попрощался с гостеприимной и словоохотливой Лиз, вышел на площадь, сел в 110-й. Завел дизель и задумался. Обе РЛС мне видны прямо отсюда. Они слева от КПП и метров на 100 выше, на самой высокой точке. Есть еще пара высот в окрестностях, которые возвышаются над уровнем поверхности площади, но все равно ниже, чем вращающиеся решетчатые антенны. Это понятно, а то у радара были бы слепые зоны. По карте получается, да и на местности вроде бы тоже, что можно устроиться на вершине смежного хребта буквально в 200 метрах от камуфляжно-пятнистых кунгов. Но что там с другой стороны? Не придется ли потом драпать по ближнему сюда склону под обстрелом от КПП? Я еще раз взглянул на карту. Дорога вроде бы огибала эту возвышенность в нужном мне направлении. Можно будет осмотреть, неторопливо проезжая. А если найдется место поставить машину, то можно и рекогносцировку устроить. Место нашлось. У дороги была достаточно широкая обочина в этом месте. Встать удалось легко, прямо у обратного склона хребта. По этому склону, совсем не крутому, собственно говоря, и пролегала дорога. Со стороны оживленной площади меня не было видно, так что я спокойно остановил машину, заглушил мотор и вышел. Мало ли куда я собрался. Может быть, мне в кустике припекло. Я спустился в неглубокий кювет, затем начал неторопливо подниматься по склону. По дороге проехала машина с четырьмя пассажирами, но в мою сторону никто головы не повернул. Приятно разведывать огневые позиции в местах, где люди привыкли к абсолютной безопасности. Я подъемов уже с давних пор не любил. И не из-за того, что мне горы надоели, а из-за ранения колена. Хоть оно и восстановилось у меня, но если долго идти вверх, проблемы все же начинались. Сначала появлялась легкая боль, совсем не сильная. Затем начинал щелкать сустав, после чего в скорости приходила боль сильная, и я начинал хромать. И чем дальше, тем больше. И чем больше, тем дольше болело потом колено. Перетруди его всерьез, и еще несколько дней будешь колченогим. На равнине такого не наблюдалось, я мог идти сутками, почти не уставая, но горы, горы уже были не для меня. Подняться пришлось метров на 200. Щелчки в суставе еще не начались, но небольшая боль уже проявилась. Я аккуратно присел за изогнутым стволом дерева, выросшего на самой вершине хребта, огляделся. Неплохая позиция. Очень даже неплохая. Обе антенны видны впереди буквально в паре сотен метров, и чуть выше в нашу сторону выходят двери кунгов. Это хорошо. Если начнется паника, то все будут выскакивать под огонь. Вокруг площадки ходит часовой, периодически скрываясь за изломом поверхности. Надо будет его снимать первым, а потом уже вести огонь по антеннам. Что еще отсюда видно? КПП. А на КПП стоят пулеметы. А возле КПП три «Хамви», два из которых с крупнокалиберными пулеметами, а один с автоматическим гранатометом. Если сдвинуться по этому же хребту дальше метров на 200, то можно будет к КПП приблизиться на те же 200-250. Что получается? Две группы. В одной... Двое со шмелями и снайпер с бесшумной винтовкой. В другой два снайпера и один с тяжелым вооружением. Правильно и дружно начать, и можно нейтрализовать здесь всех за считанные секунды. Все же решил пройтись вдоль хребта, проверить вторую огневую, спустился на обратный склон и не спеша пошел к намеченному месту. И оказывается, не зря. С этой точки прекрасно просматривалось несколько сот метров подъездной дороги к воротам со стороны служебной территории и не меньше с территории частных владений, как раз с той стороны, откуда могут пойти подкрепления в сторону аэродрома. А вот это уже удобно. Там дорога откосами зажата, карабкается вверх. Если посадить гранатометчика с РПГ-29 «Вампир», который с сошками и стреляет на 500 метров мощной высокоскоростной гранатой, то можно еще на подходе к бутылочному горлу такую свалку организовать, что потом бульдозерами не разгребешь. Именно снайперская пара, можно даже с СВД, дальность как раз для них, пулеметчик и мощный гранатомет. Все как и планировал, но чуть лучше. Эта тройка тут таких дел наворочить сможет, только держись. А после уничтожения радиолокационного поста можно еще одного гранатометчика отсюда перебросить, а второй и снайпер будут подходы к позиции с тыла контролировать. Прекрасно. Чуть-чуть можно продержаться. А если, скажем, еще и с ПТУР? А нет у нас ПТУР. Надо выпрашивать. Я, не торопясь, спустился к дороге, к стоящей машине. Из проехавшего мимо меня такого же 110-го с орденскими гербами на дверях по мне мазнули незаинтересованным взглядом двое в штатском. Точно решили, что отлить в кусты бегал. Я опять сел в вездеход, завел его. Куда теперь? Место для засады. Например, все, что нужно, на вершине сделали, начинаем отступать к аэродрому. Если даже ворота у КПП заблокировали, то их уже освободили и рвутся на выручку подвергшемуся атаке объекту. Нужен еще один рубеж обороны, расположенный там, где противник не ожидает, а значит, достаточно далеко и от КПП, и от аэродрома. Там устраивается минное заграждение и прячется засада. Наносится мощный удар по противнику. Вызывается беспорядок в его порядках, простите за тавтологию. Тот переходит к обороне. Засада быстро сворачивается и отступает на следующий рубеж обороны. Все логично, только вот место найти надо. Я пропустил проехавший мимо золотистый джип «Либерти», после чего съехал с обочины и покатил по извилистой дороге. В основном справа был подъем, а слева спуск, но в отдельных местах дорога оказывалась зажатой двумя склонами. Как раз такое место я и собирался проверить. Точнее, даже не одно, а два места. В первом меня привлекли густые кусты, примыкавшие прямо к дороге. Прекрасное место для организации минной засады. Если все правильно рассчитать, дать колонне втянуться в дефиле, можно много дел наворочить. Будем думать. Другое дело, что первоначально у нас не такой уж великий запас инженерки будет, если только успеть воспользоваться тем, что Владимирский доставит. Еще в этом месте меня привлекли весьма крутые склоны с обеих сторон дороги. Противнику придется держать оборону исключительно за машинами. На склоны даже не заберешься. Не обрыв, но очень крутые, и трава здесь скользкая. А если еще в кусты вокруг растяжек напихать, то точно не полезут под обстрелом-то. Однако были и два минуса. Весьма ограниченным оказался сектор обстрела. Фактически полноценный огонь придется вести только с фронта, а монки приводить в действие радиовзрывателем, что тоже совсем не идеально. Установщик помех – устройство распространенное. Тянуть же провод очень далеко не получится. А если все же загонишь людей на хребты с флангов, то им потом очень долго отходить придется до точки эвакуации. Буквально альпинизмом заниматься – тоже нехорошо. Задерживаться там нельзя. Для нас тактика лишь одна подходит – удар, отскок. Второе место порадовало удобными секторами обстрела, хорошими маршрутами отхода, местом для эвакуационного транспорта, но зато кустарник у самой дороги был редкий, в основном росли деревья, и склоны были пологими. Мины спрятать намного сложнее, но еще возможно. А вот противник сможет быстро рассредоточиться по окрестностям, и если у них будет толковый командир, могут и бой в засаде навязать. И этим боем связать, не давая отойти. Единственный способ хоть немного обезопаситься – нашпиговать пространство возле обочин минами и растяжками, чтобы не рискнули солдаты противника преодолевать это все броском. Что выбрать? Пока не знаю. Буду думать. Джо завтра прилетит, с ним посовещаюсь. Колено уже разболелось всерьез. Наползался по горам. И осколок-то был тогда ничтожный. Меньше ногтя мизинца. А как неудачно попал. 3 года я хромал после того ранения. И сейчас оно мешает так, что дальше некуда. И на холоде всегда колено болит теперь. В Москве зимой даже специальное шерстяное кольцо на него надевал под штанину. Здесь хотя бы зимы не бывает, слава тебе, Господи. Сел в ленд-ровер, передохнул, вытянув вперед и массируя левую ногу. Вроде бы отпустило, и то хорошо. Снова поглазил на карту. На очереди у нас подступы к аэродрому, которые надо рассмотреть с 2 точек зрения. Сначала найти снайперские позиции для возможности обстрела самого аэродрома, точнее, мест стоянки самолетов, а потом задача меняется на противоположную. Надо будет найти позиции для обороны самого аэродрома, если противник прорвется через все засады, а дело еще сделано не будет. Оборонять аэродром я думал минами и подвижными группами, снайперскими парами, гранатометными и пулеметными расчетами, кочующими и меняющими позиции постоянно. Именно так можно втянуть заведомо сильнейшего противника в бой на дальней дистанции, не давать ему взять на прицел само летное поле. Этого допустить никак нельзя. Никак. Если он возьмет поле на прицел, нам всем кранты. Без вариантов. Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 13-е число 10-го месяца, среда, 22:00. Я сидел в горячем джакузи, подставив левое колено прямо под струю гидромассажа и попивая ледяную корону с ломтиком лайма, воткнутым в горлышко бутылки. Добьет меня этот горный туризм когда-то. Не приспособлен я к нему более. Унесла все мои способности к скалолазанию маленькая, с коробку сапожного крема, пластиковая мина, даже не под моей ногой разорвавшаяся. По крайней мере, позиции мне выбрать все же удалось, не зря мучился. Рельеф здесь засадам способствует. Натуральная Чечня, если не вплотную к берегу, то лес и горы, горы и лес. Но тоже не все идеально, есть и сложность. Последняя оборонительная позиция слишком далеко отодвигается от самого объекта обороны, и за счет этого создать приемлемую плотность огня там не очень получается. Надо прикрывать уже несколько направлений, а наличных сил будет не так, чтобы много. И если что-то пойдет не так, то и отход будет с проблемами, что уже совсем не радует. Нельзя лишать бойца возможности вовремя смыться. А тут получается, что если собьют с позиции, то уже противник окажется на высотах, а отступать придется по равнине, прилегающей к аэродрому. Плохо. Думать. Лучше бы не допустить боя на этой позиции. Потерь тогда не миновать. Несмотря на то, что вода бурлила, и где-то внизу под пальмовыми досками террасы гудела электропомпа, я услышал приближающиеся шаги. 2 пары ног шли по окружающей дом дощатой веранде. Я подтянул поближе брошенный на пол халат, под которым лежала гюрза без кобуры. Остров здесь безопасный, но уж никак не для меня, нелегально проникнувшего и собирающегося эту самую безопасность разрушить. Тут уже все устройство мироздания тебе намекает, чтобы безоружным не шлялся. Но пистолет не потребовался. Из-за угла дома появились Светлана и Катя, улыбающиеся и вообще довольные собой. Катя к тому же несла в руках большой пакет из упаковочной бумаги. Я убрал руки от халата, вздохнул преувеличенно тяжко. «Дорогие, я здесь как бы ванну принимаю», — сказал я сукаризны. «Не одет я, знаете ли. Могли бы предупредить о своем появлении или постучаться на худой конец, как примерные девочки». «Ладно, чего я там не видела?» — отмахнулась Светлана. — Застенчивый какой. — Я не видела, — подняла руку Катя. — А тебе и не надо. Ты на меня смотри, — засмеялась Светлана. Затем обратилась ко мне. — Уверены, что ты даже не ел сегодня. Китайскую еду будешь? Мы о тебе позаботились. — Буду, — честно сказал я, хоть и небольшой поклонник китайской кухни. — Не злись. Наружная дверь закрыта. Как бы мы еще внутрь попали, — сказала Светлана. «С этой стороны открыто. Заходите в дом», — махнул я рукой. Они зашли в дом, а я подтянул к себе полотенце.

не декларировал предстоящий взлом сейфа Светлане, и эту деталь из видеопротокола допроса Хоффмана я тоже удалил, дабы не возбуждать нездоровых инстинктов в ком-то еще, кроме себя самого. Если там будет Катя, придется делиться. С другой стороны, я с самого начала планировал поделиться. Лишь потом, когда Светлана сама предложила увести 1,5 миллиона орденских денег и распилить их между собой, я тему с сейфом аккуратно опустил. «Спасибо, Катя. Это будет идеально. Вы пойдете с нами». Я обернулся к Светлане. «Дорогая, у меня еще один вопрос. Я забыл поинтересоваться раньше». «Интересуйся». Смит встречал меня на аэродроме у контроля. «А заехать на само поле на машине можно?» «Конечно», — пожала она плечами, как бы подчеркивая наивность вопроса. «Как ты скажешь, так они и сделают. Ты же здесь главный по безопасности, у тебя допуск «Б». «Кто что скажет?» «Да, иногда секретность играет против тебя же. Этим грешат все государства, и орден вовсе не исключение. Придумали совсем секретный отдел специальных проектов, дали всем оттуда право ни перед кем не отчитываться и целый список привилегий. А теперь, когда несколько человек из отдела играют против своего начальства, они же могут творить теперь все, что в голову придет. Я буду возить оружие и диверсантов мимо контроля, и никто мне ни слова не скажет. Ох, не зря. Не зря они до последнего времени избегали создания любых спецслужб на Нью-Хевене. Очень они были в этом правы». «Слушай, а кем мне присвоены такие полномочия?» — спросил я. «Самим отделом, обезличенно или лично кем-то?» «В отделе обезлички не бывает», — менторским тоном ответила Светлана. «Если начнут внутреннее расследование, то обнаружат, что полномочия тебе присвоил лично Родман. Я смотрела в деле. И Родман же тебя пригласил. Смит, видимо, подсунул ему тебя среди прочего. Родману ведь не досуг работать лично, у него все дела, дела. Он у нас, как он сам декларирует, ответственен лишь за идеологию работы. А детали этого уже мы сами. Вот мы и помогаем в меру способности. Каждый по-своему. Классика жанра. Как только руководство становится достаточно ленивым или достаточно важным, чтобы не углубляться в детали, так подчиненные начинают пользоваться этим без зазрения совести. Сколько в мире отдано приказов и распоряжений, которых на самом деле никто не отдавал, и которые были лишь еще одним листочком в целой пачке подобных, лежащих в папке на подпись. И здесь то же самое. Родман сам своей рукой подписал себе приговор и уже палача назначил, и даже не знает об этом. В чем смысл моей речи? Если вы большой начальник, не подписывайте бумаг, не читая. Вот и все. Весь смысл, собственно говоря. Территория ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 14-е число 10-го месяца, четверг, 10:00. С утра четверга я поехал на орденской машине на служебную территорию. Спокойно преодолел КПП, уделив немножко внимания расположению постов, проехал за забор. На этой территории движение оживленным назвать было нельзя, и застроена она была не так, чтобы плотно. Здесь поодаль друг от друга, так, чтобы не мешать, а может и не подглядывать, располагались отделы и управления, которые курировались различными членами правления. Структура ордена была вполне мафиозной, у каждой свой бизнес, и неважно, насколько он аморален. Главное, делись прибылями и будь лоялен. Поэтому эти самые отделы и управления так и располагались, на своих отдельных территориях, фактически прячась друг от друга. Я заметил, что проехал мимо территории отдела специальных проектов, в котором я даже числился, узнав его по прошлой поездке со Смитом. Теперь территория отдела уже не выглядела такой запустевшей, как раньше. На стоянке перед офисными блоками стояли машины, кто-то ходил по огороженному двору. Я даже разглядел серебристый «Мерседес» Светланы со снятой крышей, припаркованный отдельно от остальных машин на месте, огороженным белым заборчиком. Начальство. Целью моей поездки было простительное желание посмотреть на базу патрульных сил. Техника у них, насколько я знаю со слов Хоффмана, находилась на открытых площадках, и можно, постаравшись, найти точку, откуда было бы возможно эти площадки разглядеть. До расположения батальона оказалось довольно далеко, если по местным меркам. Их территория примыкала к самой бухте, в которой и сейчас у пирсов стояли два патрульных катера. Скопление белых, быстросборных домов и навесов над рядами техники видно было издалека. Никто ни от кого не таился, и место для наблюдения нашлось. Только в результате меня ожидали неприятные вести. Да, основу их мобильности составляли хамви, бронированные и небронированные, с различным вооружением на крыше, крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами МК-19 МОД-3. Были и новенькие броневики ЛАВ-25, бронемашина, стоящая на вооружении в вооруженных силах США, лицензионная копия швейцарской МОВАК «Пиранья», вооружена 25-миллиметровой автоматической пушкой «Бушмастер» с соосным 7,62 пулеметом. В десантном отделении размещается 6 человек. В основе своей швейцарские «Пираньи» с автоматическими пушками «Бушмастер». Серьезные машины, но это еще терпимо. Меньше понравилось другое. Мне удалось увидеть как минимум 4 бронетранспортера М113 на гусеничном ходу с зенитными многоствольными пушками М61 «Вулкан» с темпом стрельбы до 6000 выстрелов в минуту и калибром 20 мм. Если такая просто поведет стволами по вершине хребта, где будет засада, засаду можно списывать в расход. А если такая прицелится в вертолет, то судьба его ожидает печальная. Еще меньше мне понравился ряд хамвиков с очень знакомыми с виду спаренными трубами, нависшими наклонно над кабинами. Иракское изобретение американцев. Трофейные автоматические васильки советского производства, установленные на внедорожники. Минометы — это вообще плохо. Они сократят время нашего огневого контакта с противником ровно до той величины, сколько им потребуется связаться с пехотой и начать получать координаты. Против минометов у нас нет ничего. И быть не может, потому что это за пределами нашей весовой категории. Тем более автоматические васильки, способные закидать нас минами. Не радует. Ладно, нечего здесь маячить. Какой бы у меня уровень допуска ни был, торчать в машине ввиду военной базы может оказаться вредно для здоровья. По крайней мере, если бы я здесь командовал, а торчал кто-то другой. Лучшая и главная черта настоящего военного – здоровая паранойя в тяжелой патологической форме. Я спустился на машине к самому морю, свернул налево на проселок, там развернулся и вновь покатил обратно к КПП на вершине горы. И по дороге меня осенило. Форма острова исключает нормальную коротковолновую радиосвязь, которая является основой согласованности действий любых войск. Значит, на вершине не только РЛС, на вершине еще и ретранслятор. Конечно, есть и проводная связь, и телефонная, но... А видел ли я здесь проводные телефоны? Видел. И оптоволокно проложено, раз есть общая компьютерная сеть. Есть еще и сотовая связь. Но для сотовой тоже имеется ретранслятор. Где? Там же, на вершине, на самой высокой точке. Оттуда самая лучшая зона покрытия. Никакой радиотени, достаточно одного ретранслятора. Экономично и удобно. Вот вам и дополнительные цели в список. Удастся лишить войска коротковолновой связи между половинами острова. И сразу задача облегчится. Снова поднявшись к вершине, я выкатил из ворот и вновь остановился на оживленной стоянке возле КПП, огляделся, не выходя из машины. Действительно, с правой стороны видна решетчатая вышка с кучей аппаратуры наверху. Это может быть и сотовая связь, и телевидение, и стационарный радиоретранслятор. Других башен не видно. Скорее всего, все в одном месте. Вон сколько блоков висит на ее фермах. А как туда попасть? Даже если никого там нет... Все равно должна быть подъездная дорога, чтобы машина ремонтников могла подъехать. Иначе никак нельзя. С другой стороны, зачем туда попадать? Никакая навешанная на вышку электроника не выдержит попаданий бронебойных патронов из выхлопа. А раз так, то нечего и соваться. Нарвусь на охрану, там меня запомнят. Нет, не надо. Я тронул машину с места и выехал со стоянки. Когда я сворачивал с площади на дорогу, ведущую к аэропорту, мне пришлось пропустить классический американский школьный автобус. Вообще-то, на таких автобусах возили не только школьников, но и военных, и рабочих, и кого угодно. Он лишь не работал на городских и междугородных линиях, но именовали его все равно школьным. В автобусе было множество африканцев, одетых в какую-то красно-желтую униформу, напоминающую служащих отеля или чего-то такого. Везут новую смену на работу? Если да, то почему автобус выехал со служебной территории, откуда я недавно появился сам? Живут они там? Действительно, а где они вообще живут? Все эти уборщики, таксисты, горничные, отельные проститутки и остальные. Миллионерами их не сочтешь. А трущоб на Нью-Хевене я не видел. Надо будет у Светланы или Кати поинтересоваться, кстати, на всякий случай. Автобус свернул на перекрестке налево к побережью, а мне пора было ехать к аэродрому. Скоро должен был приземлиться челнок из Порто-Франко. И я поехал, не торопясь, пытаясь при этом представлять себя командиром патрульных сил ордена, рвущимся на выручку охране аэродрома. Откуда на меня нападут? Где заминируют дорогу? И где бы я этого точно не ожидал?